дружбы, влюбленности прямо-таки в соседку, скажем, Клавдию Петровну, тоже вдовствующую, тоже пожилую, которая так была мила, что предложила передвинуть на кухне свой столик, чтобы столик бабуси ближе к окну уместился. И теперь они вечерами вместе пьют чай, по очереди покупая сладости. Но, увы, восторгом дружбы наступал конец. Бабуся довольно скоро уже кляла коварство теперь уже ненавистной Клашки, специально подкручивавшей в плите газ, чтобы у бабуси суп выкипал, каш пригорала. Подобных надругательств уже нет сил выносить. Бабуся плакала, мама молчала, Лиза, радуясь, что не осталась дома одна, по сторонам глазела. Хотя бабуся и переезжала из дома в дом, обстановка в ее комнате не менялась. Те же вещи лепились друг к дружке, сохраняя прежнюю тесноту, духоту, создаваемую даже не запахами, а скорее окрасом предметов, буро-темными плотными шторами, тусклой люстрочкой в пыльных стекляшках, ковриком-гобеленом в травянисто-серых тонах, висящим над диваном с валиками. В серванте у бабуси за рисунчатым морозным стеклом стояла посуда, вся разрозненная, собранная из остатков бывших сервизов. Только две парные тарелки остались с букетиками изумительно ярких фиалок, и их бабуся выставляла для дочери с внучкой. Схлипывая, жалуясь на козни соседей, бабуся заплетала тощие Лизины косицы, вскакивала, выбегала в кухню за чайником, вываливала варенье из банки в вазочку, начинала очищать для Лизы апельсин, торопилась, суетилась. И тут Лизина мать удерживала ее за локоть. «Погоди, посиди. Давай поговорим серьезно. Мы ведь торопимся». «Ах, да!» — бабуся садилась, но глаза ее, небольшие, карие, беспокойно метались туда-сюда. «Но чаю вы выпьете? Можно же выпить чаю?» «Хорошо». Затихла, смирилась. И вдруг с отчаянием громко, обрывая на полуфразе дочь. «Ну надо же, дура какая! Совсем забыла про торт!» А они, Лиза и Лизина мама, уже в дверях стояли. Запахнув на груди цветастый халат, озираясь, будто отовсюду чуя опасность, бабуся вела их темным длинным коридором к выходу. Ждала на пороге, пока они по широким плоским ступеням вниз спускались. Подъезды домов, в которых бабуся жила, всегда были гулкие, холодные, и всегда, вышагнув из них, хотелось вдохнуть глубоко, жадно. И улица радовала, и люди вокруг, машины, троллейбусы, трамваи. Случались периоды, когда бабуся у них поселялась. Происходило это тогда, если ситуации в доме складывались критические. Не с кем малолетнюю Лизу оставлять. Ремонт затеян. Мама приболела. И прочее, прочее. Во что ребенка вовсе не обязательно посвящать, а можно сообщить коротко. «С тобой будет жить бабуся. В твоей комнате. Рядом на оттаманке». За полночь начнет лампу жечь, листая журнал, ворочаясь, вздыхая. Утром, гортанно смеясь и щекоча тебя за пятки, неумело играя с тобой, неутомимо изобретая, как, чем тебя побаловать, как оградить от родительских строгостей, что тоже абсолютно напрасный труд, так как родители, отец и мать, совсем не строги с тобой, им просто некогда». Лизе и в голову не приходило искать какого-либо сходства между бабусей и своей мамой. Положения их настолько разнились, что не угадывалось ни внешнее, ни внутреннее родство. Во всяком случае, на взгляд Лизы. Тем более, что появление бабуси каждый раз увязывалось с огорчающими обстоятельствами, разочарованиями, неудачами. Скажем, обещала мама Лизе пойти в театр, но в последний момент дело какое-то возникало. И отправлялась Лиза на представление с бабусей, что, конечно, было совсем не то. В бабусе так явственно, так обидно недоставало маминого великолепия, уверенности, силы, что рядом с ней и Лиза менялась, чувствовала себя как бы обделенной. Ни новые тупомордые лаковые с тугой и трудной застежкой туфли не радовали, ни колючая газировка, ни пломбир в хрустко-пресном вафельном стаканчике. Все блекло, затенялось томящим, стыдливым беспокойством. Вдруг она, бабуся, сделает что-нибудь не так, не то. Да, доверия она не внушала. У нее метались